Велико было изумление Вадима, когда дежурный офицер в приморском отделении милиции вежливо выслушал его горячую речь и в деталях разработанный проект, поблагодарил и беспомощно развел руками, сказав, что всех этих проституток милиция знает наизусть, а взять их не может. «Почему?» — ахнул Вадим. «Потому что у нас в советской стране нет проституции. Ясно? Такова официальная точка зрения. А раз ее нет, как же с ней бороться? Нонсенс. Конечно, можно было взять их под другим предлогом — тунеядство, бродяжничество, но и тут мы пас. Они все работают, некоторые даже состоят в комсомоле, а вечерами, когда они вправе распорядиться своим временем, как вздумается, выходят на панели и торгуют своим телом за пару заграничных чулок или губную помаду. Милиция бессильна, когда закон лицемерит». «Что-то не в порядке в нашем отечестве», — бормотал сбитый с толку Вадим Локтев, когда мы покинули милицию и снова вышли на набережную. Он был искренне раздосадован и уж ни на кого не смотрел, а пытался своими неокрепшими мозгами связать жесточайшую реальность с подмалеванным фасадом нашей действительности, который он же своими руками окрашивал в радужные тона. «Слушай, давай сами наведем порядок», — не мог успокоиться он. «Пусть нас, как иностранцев, поведут к себе домой. А когда разденутся и лягут в постельки, мы вынем из штанов ремешки и выпарим по-отечески, приговаривая, мол, не позорьте советскую власть, суки. Наши, мол, космонавты вызывают у всего мира зависть и восторг, а вы втаптываете в грязь престиж первого в мире социалистического государства». Делать нам было нечего, мальчишеская горячность Вадима меня смешила, и я не стал его отговаривать, полагая, что неплохо развлекусь. Мы остановили свой выбор на одинокой проститутке, заметно выделявшейся среди остальных. Она была, в отличие от них, некрасиво и бедно и неопрятно одета, неопределенного возраста между 20 и 30. Белесы, свалявшиеся нечесанные волосы, никаких следов помады на невыразительном лице, на костлявых плечах длинная явно чужая кофта и туфли на сбитых и скошенных каблуках. Это еще больше возмутило Вадима Локтева. Что, мол, подумают о советской молодежи иностранные матросы, переспав с этим огородным пугалом? Вадим уже забыл о нравственности. Его теперь беспокоило, чтобы советские проститутки имели подобающий вид и в постели не уступали пальму первенства своим заграничным товаркам. У Вадима мозги были туго нафаршированы. Покачиваясь на сбитых каблуках, девица прошла несколько шагов впереди нас и, резко обернувшись, выдавила профессиональную улыбку, озарив Вадима черным провалом на месте отсутствующего переднего зуба. «Иностранцы?» — спросила она по-русски и, ухмыльнувшись, добавила. «Иностранцы-засранцы». Вадим и я сразу же вошли в роль и, выразив на своих сытых, откормленных лицах абсолютное непонимание русского, дружным дуэтом переспросили по-немецки: «Вас? Хер тебе в глаз!» В рифму отпарировала славяночка, показав свое полное презрение к загранице и вызвав у меня молчаливый восторг. Она мне сразу понравилась. Вот он, результат нашей... Ура патриотической пропаганды! Проститутка — великодержавный шовинист. «Ладно, хватит трепаться», — по-русски продолжала она, нисколько не заботясь, понимаем ли мы ее. «Меня зовут Валя». И для большей вескости она ткнула себя пальцем в плоскую грудь. «Валя! Ясно? А не ясно тоже невелика беда». «Валя, Валя!» — хором повторяли мы, кивая головами и глупо улыбаясь, как это обычно делают в советских фильмах актеры, играющие иностранцев. «За мной!» — кивнула нам Валя. «Пойдем ко мне! Деньги есть? Мани!» — произнесла она первое слово по-английски. «О, мани!» — взвизгнули мы и загалдели, как гуси, хлопая себя по карманам. «Мани! Мани! Мани!» Вполне удовлетворившись беседой с нами, Валя повела нас в сторону от набережной, как раз в том направлении, куда показывал вытянутой рукой с гранитного постамента бронзовый Ленин. А он указывал на величественные многоэтажные здания, полукругом окаймлявшие бухту. Мы прошли эти здания, свернули во двор, и Валя зацокала сбитыми каблуками по ступеням, ведшим вниз в подвал. «Боже мой!» — пришел в ужас Вадим. «Куда они водят иностранцев?» Что они подумают о нашей стране? Вадиму предстояло удивляться на каждом шагу. Перед ним открывалась жизнь, о которой не пишут в газетах. Под величественными облицованными мраморной плиткой зданиями, создававшими с моря выразительный облик приморского города, был второй город, подземный. Подвальные трущобы бесконечно тянулись мрачными сырыми коридорами, на стенах которых, как ребра, выступали ржавые трубы канализации. Во все стороны уходили такие же мрачные переулки со множеством дощатых дверей, откуда воняло детскими пеленками и кислыми щами. Здесь ютились сотни семей. Нам то и дело попадались табуреты с гудящими примусами, на которых варилось что-то в кастрюлях и белье, сохнувшее на веревках. Валя хорошо ориентировалась в этом лабиринте, и мы еле поспевали за ней, сворачивая то влево, то вправо. «Засекай маршрут», — шептал Вадим. «Назад-то нам без провожатого придется выбираться. Знаешь, что я думаю? Если она до конца так и не разберется, кто мы такие, то, считай, мы с тобой сдали экзамен на разведчиков. Играем свою роль точно, не придерешься». Вместо двери в жилище, куда нас привела Валя, была грязная ситцевая занавеска, а внутри было такое убожество, что у нас захватило дух. Под облупленным ржавыми пятнами потолком на длинном шнуре висела голая, без абажура, электрическая лампочка и тускло освещала четыре крашеные и звездкой стены, без единого окна, дырявый дощатый пол и на нем один табурет, один колченогий стол, покрытый газетой, и узкую железную кровать с каким-то тряпьем на ней. Это была вызывающая бедность. Валя сбросила на кровать кофту. Под кофтой была лишь комбинация со шлейками. «Так», — деловито сказала она, — «мани, деньги на бочку». Для вещей ясности она огрызком карандаша вывела на листе газеты, которой был накрыт стол, цифру 100. Вадим выхватил у нее огрызок и размашисто перечеркнул 100, вывел 3. Валя в гневе оттолкнула его локтем и сбавила до 75. Вадим, которому эта игра нравилась, перечеркнул 75 и поставил 5. Так они черкали и выводили цифры, пока не сошлись на 25. Денег ей Вадим не дал, жестами пояснив, что сначала мы должны убедиться в качестве обслуживания. «Ладно», — устало согласилась Валя, расстегивая юбку, — «выключите свет». Вадим повернул выключатель на стене, лампочка погасла, и стало темно. Вадим на ощупь пробрался к табурету, намереваясь сесть, но промахнулся и грохнулся задом об пол. От неожиданности и боли он взвыл в темноте, изматерившись по-русски, и Валя, мгновенно сообразив, что мы не те, за кого себя выдаем, включила свет и закричала: «Вон отсюда, легавая! Я сейчас на помощь позову!» Мы бежали без оглядки, чудом ориентируясь в поворотах, натыкаясь на ржавые трубы, спотыкаясь о табуреты и зарываясь головами в сохнущее белье. Выбравшись на свет Божий, на свежий воздух, очутившись перед мраморными фасадами величественных зданий, мы долго приходили в себя, и Вадим огорченно признался, что разведчик и конспиратор из него никудышный, и единственную пользу, какую он извлек из нашей авантюры, это то, что узнал, в каких трущобах обитают советские люди. Всю эту историю я припомнил моему сослуживцу, пока мы коротали ночь на вокзале, ожидая нашего поезда. И Вадим не стал спорить и согласился, что не все у нас гладко, и надо еще много сил приложить в борьбе за идеал. Как он приложил свои силы, я убедился в следующий вечер в городе, когда мы, наконец, добрались, и я лег отсыпаться в гостиничном номере. Поспал я не больше часа и был разбужен пьяным голосом Вадима за дверью. «Эй, кончай ночевать! Заходи ко мне, покажу сюрприз!» В комнате у Вадима сидели в ряд на диване, застенчиво положив на колени руки, три девчонки, все моложе 20, и несмело улыбнулись мне, когда я вошел, на ходу одеваясь.